терминал и переслал прошение о гражданстве в Министерство по делам миграции Нового Кувейта. В месте, отведенном для особых заметок, я написал, что у меня очень мало денег, и я прошу по возможности быстрее рассмотреть мой вопрос. Фраза получилась хорошая, честная, гордая. Я как бы и не жаловался, но просто объяснял ситуацию. Терминал выдал мне квитанцию, подтверждающую, что запрос принят и будет рассмотрен в установленные законом сроки. Также было написано, что до решения вопроса я могу пользоваться своими правами туриста, но не имею права работать в легальном или подпольном бизнесе Нового Кувейта. Потом я завалился на кровать и стал смотреть новости. В основном они были про жизнь на планете, очень интересные. Например, про визит султана на какой-то северный архипелаг, где планируется построить грандиозный энергокомплекс. Показывали заснеженные острова, холодное темное море, самого султана, вовсе не старого, с умным честным лицом. Я смотрел новости минут 30 и понял, что Новый Кувейт и впрямь шикарная планета. На ней были и джунгли, причем не очень опасные, моря и океаны, пустыни и леса, не то что у нас, где уровень комфортности 51%. Еще показали торжественное закрытие фестиваля хип-хопа, проводившегося в Аграбаде. На открытой сцене перед роскошным дворцом прыгали девчонки и что-то пели. Вокруг полыхала цветастая голографическая иллюминация. Зрители били в ладоши и подпевали. Были и галактические новости про то, что какая-то планета под названием Иний наращивает свой военный флот сверх всех разрешенных империей норм, и пора бы вмешаться земной администрации и самому императору. Про галактические гонки, на которых, ясное дело, побеждает экипаж халфингов. Но вот за второе место борется лучшая яхта Авалона «Камелот» и несколько чужих кораблей. Про эпидемию язвенной чумы, разразившуюся в какой-то маленькой колонии. Показали корабли санитарного кордона империи, блокировавшие планету и не дающие жителям улетать, потому что никакого лечения от язвенной чумы пока не выработали, а болезнь эта смертельная, заразная и может поражать и людей, почти все расы чужих. Когда на экране пошли съемки с планеты, переполненные больницы, перепуганные врачи в герметичных скафандрах, больные, покрытые язвами, вначале просто красная сыпь, потом волдыри, а потом тело начинает разваливаться. Я выключил экран. Гадость какая! Я с детства боялся заболеть чем-нибудь страшным и неизлечимым. Конечно, от любой болезни можно найти лекарство, но иногда на это нужно несколько лет, и тогда вымирают целые планеты. О таком даже думать не хотелось. Тем более, что мне сразу показалось, что у меня тоже чешется кожа, а это первый признак чумы.